Предлагаем вашему вниманию литературно-музыкальную композицию из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы. Легенда о великом инквизиторе». Текст подготовил и читает Сергей Викторович Санников. Поэма о великом инквизиторе является небольшой частью романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Мережковский писал, что книг Достоевского нельзя читать. Их надо переживать, выстрадать, чтобы понять. И потом они уже не забываются. Возможно, Мережковский прав. Достоевский – великий реалист, и в то же время он великий мистик. В работах Достоевского подчас трудно найти границу между призрачным и настоящим. Он как бы нарочно снимает грани между сном и действительностью. «Великий инквизитор» – это философская сказка, притча, выдуманная история. Но во многом она более реальна, чем история жизни братьев Карамазовых. Иван Карамазов рассказывает в трактире эту, как он выражается, бестолковую поэму своему брату Алёше. А тот с недоумением спрашивает. «Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? Прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика?» Иван в ответ смеется. «Если уж тебя так разбаловал современный реализм, и ты не можешь вынести ничего фантастического, пусть так и будет». «Оно правда», — рассмеялся он опять, — «старику 90 лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его своей наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение 90-летнего старика перед смертью, да еще разгоряченного вчерашним аутодафе во 100 сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобой? У Достоевского невидимое более реально, чем видимое. Главная идея притчи о великом инквизиторе проста. Нужна ли людям свобода? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести. Но нет ничего и мучительнее, восклицает Достоевский. Именно в борьбе за свободу и в отрицании ее проявляется богоборческий мистицизм Ивана Карамазова, а с ним и всего человечества третьего тысячелетия. Распятый дает людям свободу, а его противник порабощает их, оправдывая себя и своих чад богоборческой идеей, что, мол, жалкое человеческое существо не способно вынести божественного дара свободы, и ради его же человеческого блага надо отнять свободу и превратить людей в счастливых рабов. К сожалению, эта идея в третьем тысячелетии не только не изжита, но сегодня она стала еще актуальнее. Борьба продолжается и еще не достигла своего зенита. Молодые демократии стран бывшего Советского Союза в колебании. Свобода – слишком опасный дар. Наши люди уже поняли, что это, и испугались свободы. Может быть, лучше вернуться назад к диктатуре, где за нас думают и решают, и поесть дадут. Пусть проголодь, но зато вовремя. Или все же добиваться свободы, которая может принести глубокие разочарования –